Йоу, сейчас я буду начитывать вам аморальные баси. Йоу, жили-были три медведя, в попу трахались все время, и зайцы тоже пидорасы, раком часто загибались. В темном лесу шла групповуха, Мишка зачишки и хуй сунул в ухо. Ну а медведя трахал волчок, в жопу засунул серый хуёк. Всех этих зверушек я замочу, потому что пидорасов я не люблю. Мартышка накакала мне на башку, и ни при чем я за это уебу. Жираф герба вредит, пиздав живет, и без проблем у себя усосет. Звери садисты решили приколоться, в улицу сунули хобот слоненка. Сонка завыплачил, как пидорас, хобот растула, как унитаз. Маленький ёжик письку дрочил, и в муравейник, блять, угодил. Писька от лизы злобные твари, вроде малявки адские мрази. А мораль баси проста, все дебилы, все пизда. Мартышка к старости слаба пиздой и устала. От шалафа на слыха, что меньше на дыры поставлять. Это мартышке по пизде надую, и в говне эту блядь утуплю. Примешал ко мне значок и сказал спрячь меня от волка. Еле я, блядь, оторвался, страшно мне, я аж устрался. Я за чушку приютил и на мясо зарубил. А в далеком в лесу звери сушали по псу. Их тогда навестил, всем ебало размашил. Плачет негритенок тихо, откусил пиписку тигр. Посочувствую ему, я кирзачок по месту хуй. Эту суку я допишу. Сука, негров ненавижу. А мораль по сне проста, нацизм круто, негр пизда. По заповеднику бродил, зоу негра педофил. Мертвых маленьких щенят он потрахивал в кустах. А-а-а. Бабали звери на инструментах, хуячили попсу, наверное. Что же это значит, блять, обклился кров, будак опять. Вот и сказочки пизда, все дебилы, всем пизда. Посадили Мишку на кол, отрубили Мишки лапы, потому что он ублюдок, пидорас, сука. Посадили Мишку на кол, отрубили Мишки лапы, все равно его урою, потому что он ублюдок.